«Я не отрекусь, никогда», — клялась себе в душе Настасья. «Не отрекусь и не унижусь». Когда же ступила на Стамбульский берег, забыла обо всем. Шла за вереницей своих закованных в железо несчастных подруг, шла свободно, будто турчанка, в шелковых широких шароварах, в длинной сорочке из цветастого шелка, в зеленом девичьем чарчафе, который закрывал ей лицо и волосы, в искусно расшитых загнутыми носками туфельках из позолоченного софьяна. Мостик качался на связанных бочках, брошенных в грязную воду. Мир качался у Настаси перед глазами. Огромный город поднимался перед нею округло-выпукло, бил червонностью солнце из множества оконных стекол, скорбно зеленел свечами кипарисов, нацеливал на нее мрачные башни древних стен, острия бесчисленных минаретов. Она шла в припрыжку по тому шаткому мостику, возмеивалась спиной, всем станом, молодая, гибкая, жадная до жизни, ступала на край этой чужой, страшной, враждебной земли. Тоскливое стенание, как недавно на море, рождалось в ее душе от отчаяния. Она, казалось, даже теряет зрение, но встряхивала упрямо головой, прыгала вперед, точно спасаясь от шарканья старческих ног сена маги позади себя. В воде залива целые свалки, мусорные кучи, затонувшие гнилые доски, отбросы, собачья падаль, обломки дерева, облепленные ракушками, смрад. У воды раскопанная земля, топи, лужи, болота, гниль, затопленные сгнившие челны. А залив назывался Золотой Рог. Где же то золото? И что тут золотое? Разве что солнце на небе. Но как же оно высоко? К Золотому Рогу бегут отлогие улочки, переплетенные между собой в мертвых объятиях, как утопленники. Старые деревянные дома, украшенные густой резьбой, криво наклоненные друг к другу, вот-вот упадут. Улочка рассечена солнцем пополам, тени зной, так и шкварчит. Синамага велел вести полонянок по теневой стороне. Может, сожалел, что не дождался вечера на кадриге, чтобы не выставлять свою добычу улицам на глаза, а улицы были заполнены одними мужчинами. На маленьких площадях у фонтанов, в тени платанов, даже на санцепёке, на каждом свободном месте мужчины сидели густо, как мухи, недвижные и черные. Лишь уличные продавцы воды, миндаля, сладостей, жареного мяса слонялись между теми черными фигурами, что-то выкрикивали гортанно, клокочуще, словно бы задыхаясь, кормили и поили те странно неподвижные, внешне спокойные, ни брани, ни драки, ни споров, ни голоса, ни ветра, толпы мужчин. Да и не могли они ни разговаривать, ни спорить, ни драться, ибо были предельно заняты. Все ели, жевали, глотали, пили холодную воду, снова ели. Вареные в котлах кишки, вымя, потроха, сердца бараньи и воловьи, жирные кебабы, какие-то овощи, с которых стекал жир. Видно было по шеям, с какой жадностью глотают они огромные куски. И хоть бы кто-нибудь подавился. Испражнялись недалеко и отходя. Смрад мочи, отбросов, смолы, дыма, чеснока, рыбы. Торговцы разносили еще и какие-то съедобные цветы. Но куда там аромату цветов среди этой загаженности, среди этого жевания, глотания и испражнений? Ели ненасытно, стоя на ходу, как кони или верблюды. И все неотрывно смотрели на белых женщин, которых гнали по улицам надсмотрщики сена маги. Взгляды бежали за женщинами, скользили по ногам, липкие, грязные, тяжелые. Мужчины урчали, как коты. Похоть била из их изленившихся фигур. О, проклятые самцы, твари, псы! Вот где женщина чувствовала, что за проклятие ее тела. Вот где хотела, если уж не взлететь пташкой в небо, то провалиться сквозь землю, хотя, пожалуй, и в земле не спасешься от тех взглядов, от тех страшных глаз.